Глава четвертая. Эйб Мессон, агент по особо важным делам, сидел в машине в 50 ярдах от входа в отель «Регис Корт», преуспевающее второсортное заведение на Аваннес-авеню в Сан-Франциско. За день до того особый агент Гарри Гарсон сообщил начальству, что Крамер приехал в отель и заказал номер. С этой минуты Гарсон и Мессон по очереди следили за отелем. Однако со времени появления Крамера никто из агентов его не видел, тот затаился. Хорошо, что из отеля мало кто выходил. Поэтому, если появился Крамер, они безошибочно его засекли. Мессон ждал долго. Было 11:40. Казалось, утро потеряно, но агент был опытен и не терял надежды, что скоро что-то должно было случиться. И точно. В 11:30 его долготерпение было вознаграждено. Такси подкатило к отелю, из него вышел Моэ Цегетти и, заплатив шоферу, поспешил на встречу с боссом. Мессон поднял микрофон радиотелефона и сообщил об этом Джею Деннисону. — Оставайся на месте, Эйб. На подкрепление пошлю Тома. Когда Цегетти выйдет, Том займется им. Ты же позаботься о Крамере. Две пожилые женщины медленно прошли по улице и вошли в отель. Немного позднее еще одна женщина с ребенком зашла туда же. Мессон закурил с облегчением. Этим людям Крамер был не нужен. Наступил полдень. На улице появились девушка и юноша, по всей видимости, близнецы. Девица, крашеная блондинка, одетая в дешевое ситцевое платье, стоптанные белые туфли и в темных очках. Молодой человек тоже был в темных очках, черноволосый. На нем были зеленые грязные джинсы и белая застиранная рубашка. На плечи его была наброшена цветная куртка. Юноши и девушка были похожи на студентов на каникулах. На Мессона эта парочка не произвела впечатления, и он тут же выпустил их из виду. Оказалось, Моэ Цегетти был прав, когда настаивал, чтобы близнецы в этой ситуации сняли свою униформу и не мозолили ею глаза полицейским. — Тот в машине через дорогу, возможно, шпик, — сказала шепотом Чита. — Да, я видел его. Лучше предупредить Цегетти, — заметил Лив. Моэ велел им войти на первый этаж, постучать дважды в комнату номер 149 и ждать. В прихожей было несколько стариков. Они сначала воззрились на незнакомцев, но, занятые своими делами, тут же забыли о них. Парочка беспрепятственно достигла комнаты номер 149. После условного стука дверь тут же отворилась. Моэ прижал палец к губам, а они молча вошли в хорошо меблированную гостиную с дверью, ведущей в спальню. Большой Джим Крамер сидел в кресле у окна, держа сигару во рту. Он внимательно оглядел Крейнов, когда они входили. Молодые люди вели себя осторожно, подобно животному в необычной обстановке. Мой был прав. Эти двое — то, что нужно. Глаза Крамера скользнули по девушке. Она так себе, но бюст. Если лет 5 скинуть, Шон бы ее не упустил. Не обращая внимания на Крамера, Рив заговорил. Там внизу припарковался подозрительный тип, возможно, полицейский. Мой задохнулся. Его толстое лицо покраснело. Он быстро окинул взглядом Крамера, но тот был спокоен. — Забудьте о нем. Мне не привыкать водить их за нос. Делал это целых 40 лет. Им интересно, когда я и Цегетти вместе. Но если будет необходимо, мы расстанемся. А Крейны рассматривали Крамера. Они читали и слышали о его делах, когда еще были детьми. Знали как главу рэкетиров, заработавшего хорошие деньги. Теперь это был крупный старик со следами частого употребления виски, даже загар не скрывал разрушительного действия времени. Они были немного разочарованы, ожидая увидеть стремительного, страшного человека, а не этого сытого старого буйвола, сидящего в кресле с сигарой. — Садитесь, — предложил Крамер и уставился на два ряда пузырей на лице юноши, следы от амонии. — Что с вашей физиономией? — Мне отомстила проститутка, — сказал Риф и сел. Наступила долгая пауза. Мясистое лицо Крамера покраснело, а глаза выкатились. — Послушай, щенок, Когда я спрашиваю, отвечай вежливо. Понятно? — Ясно, но ряжка принадлежит мне и вас не касается, — ответил юнец равнодушно. Цигити с испугом взглянул на Крамера. В прежние времена за такой ответ молодой мог получить по зубам, но сейчас старик только пожал плечами. — Ладно, мы только теряем время. Слушайте меня. Предлагаю вам работу. Риска особого нет, а деньги будут. Что на это скажете? Чита чувствовала, какое впечатление произвела на Крамера. Девица всегда такое ощущала. — Риск небольшой тогда. Почему полиция рядом? — спросила она. — Вы слепые котята. — Вы не знаете, что значит быть знаменитым, — ответил Крамер. — Мы были в центре внимания. Возглавляли сотни людей и доставляли властям достаточно неприятностей. Поэтому, когда полиция видит меня и мой снова вместе, у них появляются неприятные воспоминания. А вы не думайте об этом. Я исчезну, если надо будет. Растаю в воздухе. О нашей работе никто ничего не узнает. Ну так как, беретесь? Обещаю хороший заработок. Если хотите, решайтесь быстрее. Рив дотронулся до пузырей на лице и выдавил сердито. Какая работа? — Ничего не узнаете, пока не дадите согласия. Не хотите — проваливайте. Меня здесь не было. Брат и сестра посмотрели друг на друга. В последние две недели их дела были плохи. Потеряны деньги и достоинства гангстеров. Над ними смеялись, и Риф уже был побежден в драке. К Чите приставали на улице, чего раньше никогда не было. Риф после ожога целую неделю не выходил из дому. Поэтому предложенные 5000 были крайне заманчивы. С другой стороны, им никогда не приходилось иметь дело с таким матерым преступником, как Крамер. С ним можно попасть в страшную беду, чего они до сих пор избегали. Однако деньги были так соблазнительны, что Риф кивнул, и его сестра тоже. — Ну, хорошо. — Мы согласны. А какое дело? — спросил он и взял сигареты для себя и сестры. Крамер изложил свой план. Не называя имен, просто сообщил, что девушка — дочь очень богатого человека, который заплатит выкуп, не обращаясь в полицию. Близнецы выслушали молча и отказались, заявив, что риск слишком велик, а оплата мала, им нужно по 5000 на нос. Лицо Крамера покрылось красными пятнами. — Я сказал вам, ничего страшного. Это чепуха. Все может кончиться плохо для нас. Или по 5000 нарыло, или мы не возьмемся, — твердо заявил Риф. Моэ взволнованно посмотрел на Крамера, который был явно рассержен. — Идите прочь, подонки. За такую цену найдем толпу других. Чита была в нерешительности, а братец сказал, — за такие деньги работу сделаем отлично. Комар носа не подточит, вот увидите, вон. — Слышите меня, вон отсюда шантропа, — заорал Крамер, весь налившись кровью. — Деньги ведь не ваши, зачем так волноваться? — спокойно заметил Риф. — 5000 или ничего? — негромко проговорил Крамер, поднимаясь и кладя руку на пиджак, где был пистолет. Риф несколько минут внимательно смотрел на старшего, потом повернулся к сестре. — Пойдем, Чита. У нас много дел. — Подождите! — вдруг вскрикнул Мои и посмотрел на Крамера. — Хочу переговорить с тобой, Джейм. Выйдем в спальню. Крамер нехотя подчинился. Они вышли, захлопнув за собой дверь. — Будь добрее, Джим. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Эти двое бродяг стоят по 10000 каждый. Зато сделают все как надо. Теперь нельзя не заплатить, так как мы раскрыли карты. Обещай оплатить. И пусть они заодно отвлекут полицию от отеля. Разве ты не видишь, что они нам нужны теперь? Кто сделает нам это? Да и полиция может раскрыть наши планы. Крамер медленно, тяжело ступая, прошел с окну и обратно. У него сжималось сердце. Несколько минут он стоял без движения, пока не отлила кровь от лица и не улеглось сердцебиение. Мой видел, как постарел его босс и как поубавились его силы. — Думаешь, эти щенки сделают работу? — спросил, наконец, Крамер. — Уверен, — подтвердил Мой. — Ну, хорошо. — Если сосунки навредят мне, убью их собственными руками, — буркнул Джим. — Решение правильное. Позволь, я переговорю с ними. Они вернулись. Рив курил, лицо его было бесстрастным. Чита сидела с закрытыми глазами, дешевое платье ее сдралось, видны были стройные изящные ноги. Она поправила платье, но только после того, как Крамер увидел их красоту и сексуальную привлекательность. «Мы переговорили, вы получите желаемую сумму, но все должно быть сделано в лучшем виде», — сказал Мое. Рив кивнул. Темные глаза юноши сверкнули, а лицо оставалось бесстрастным. «Работу выполним добросовестно», — проговорил молодой человек, ощутив триумф победителя. «Чита, наверное, посчитал его сумасшедшим, когда братец заломил такую массу деньжищ. Юноша и сам сперва был не уверен в правоте своих требований, но, оказывается, был молодцом. Предупреждаю вас, я не должен иметь никаких неприятностей, понятно? В нас можете быть уверены», — произнес Рив с тайным торжеством в голосе. Крамер уставился на говорившего. Застывшее лицо, завораживающий взгляд змеиных глаз немного беспокоили его. Он давно не имел дела с такими типами. — Хорошо. Вот план. Похитить девушку будет легко. Я проследил за ней. Утром каждую пятницу девица отправляется одна в Сан-Бернардино к парикмахеру. Потом в деревенском клубе всегда завтракает, прежде чем вернуться домой. Это повторяется ежедневно. Уже 2 года. Живет она с отцом в большом поместье около Эрроу-Хэт-Лейк. От их дома 3 мили до дороги на Сан-Бернардино. Дом охраняется. Около калитки телефон, связанный с виллой. Обычно девушка уходит около 9 часов утра, подходит к воротам в 9:10. Крамер посмотрел на Читу. Это ваша работа, слушайте внимательно. Будете около ворот ровно в 9. Приедете туда в автомобиле, сам вас доставлю. В 9:10 откроете дверцу машины. В этом случилась какая-то поломка. Мой будет с вами, но он спрячется. Место я исследовал. Там есть купы и кустов, где можно скрыться и быть недалеко в то же время. Хозяйка виллы выйдет из автомобиля, чтобы открыть ворота. Вы подойдете к ней. Скажете о поломке и попросите подвезти вас к ближайшей станции обслуживания. Она вам не откажет. Вы на своей машине, вне подозрения. Переберетесь в ее автомобиль и поедете в сторону Сан-Бернардино. Моэ выйдет из-за укрытия и последует за вами. Чита внимательно слушала. Вот здесь и начнете зарабатывать деньги. Ваша задача — убедить незнакомку делать то, что вы ей скажете. Для этого будет все необходимое. Он вынул из кармана пиджака маленький флакончик. В нем серная кислота. Если коснуться крышки, жидкость под напором выбросится на руки. Объясните девице, что при непослушании она получит в лицо серную кислоту. Можете даже аккуратно продемонстрировать свои действия. Увидев результаты, она поверит, это я гарантирую. — Все выполню, это нетрудно, — проговорила Чита. Старшие переглянулись. — Дальше. Ваш путь в автопарк Манлинг-сквер. В этот час там всегда много народу. Нетрудно найти мест для стоянки. Мой будет рядом. Вы с девушкой выйдете из ее автомобиля и пересядете к нему. Проследите за пленницей. Едва ли она будет сопротивляться, но оставайтесь на чеку. Чита кивнула. Крамер посмотрел на Мое. Ты отвезешь их в Вестленд. По карте видел, где это. В полдень должны быть доставлены. Хорошо? Да, — ответил Мое. — Вестленд, а что это? — спросила Чита. Крамер не ответил. Его взгляд был обращен теперь на Рифа. — Сейчас слушайте очень внимательно, юноша. Вся штука в том, чтобы так спрятать девушку, чтобы никто не догадался, где ее искать. Мы не будем связаны с ее отцом. Найду человек, который сделает это. Вы оба когда-либо слышали о Викторе Дермоте? «Молодой человек, который пишет пьесы, не его ли вы упомянули?» — спросила Чита. «Правильно. Он имеет большой успех. Уже известен. Люди хвалят его. Этого парня я и подобью поговорить с несчастным отцом. Он убедит родителя заплатить выкуп и не обращаться в полицию». «А для чего ему это?» — спросил с насмешкой Рив. «Потому что он хочет иметь красивую жену и ребенка», — сказал Крамер, дьявольски улыбаясь. Ты, мой, и вы, Чита, будете в его доме. Ваше дело нагнать на него такой страх, чтобы он выполнил любую вашу волю. Все-таки непонятно, откуда этот парень окажется в том месте, — недоумевал Риф. Он пишет там пьесу. Я случайно узнал от человека, который сдал ему дом на время. Место обследовал. Был там пару лет назад. Настоящая дыра, медвежий угол, просто представить невозможно. Такое местечко необходимо для человека, ищущего тишины и мира, чтобы писать. Он уехал туда с женой, ребенком и слугой-вьетнамцем, да еще и с собакой-догом. Ваша первая забота, Риф, — удалить слугу и собаку, а потом до смерти напугать Дермотов. Понятно? Надо вывести из строя телефон, обездвижить автомобили и вынести из дома все оружие, а потом ждать приезда Моя. Все это надо сделать за день до похищения. Риф поднялся, пересек комнату и подошел к окну, потом посмотрел за занавеску, не касаясь ее. — Что делать с полицейским внизу? — спросил он. — Неважно. — Спуститесь в бар и купите себе что-нибудь выпить. Прокантуйтесь там с полчасика, а потом уходите. Шпик внизу не знает вас и не пошлет за вами хвоста. Мой уйдет теперь, его знают и будут следить за ним. Он поводит их до тех пор, пока я не позавтракаю, а потом они привяжутся ко мне. Крамер улыбнулся, обнажая большие желтые зубы. Потом передал им пакет с картой, планом и всем необходимым. Попросил после дела сжечь их. Похищение должно было состояться на следующей неделе. За день до события вам надо быть в таверне Твингрик в 17:00. Мое будет там. Даст последние необходимые инструкции. Понятно? Риф с пониманием кивнул. «А как насчет задатка? Мы истратили последние доллары вчера», — заметил он. «В конверте найдете $100», — сказал Крамер и передал его в руки Рифу. «Это поддержит вас. А Мое даст еще, когда встретитесь. Он наймет вам автомобиль». Маленькие нахальные глазки его снова скользнули по Чите. «А теперь идите в бар и помните, если проболтаетесь, из-под земли достану. Со мной страшнее, чем с полицией». Крейны ушли, оставив Крамера и Мое наедине. В четверг ночью Риф Крейн выехал на мотоцикле из Пит-Сити в направлении Бостон-Грик. Проехав 15 миль по основной дороге, он свернул на проселочную и проследовал по ней еще 15 миль, пока не остановился перед воротами, открывающими вход в Эйстлен. Была теплая лунная ночь. Риф открыл калитку и сел, вглядываясь в тропинку, которая вела, по словам Мое, в ранчо. На Рифе была черная кожаная униформа, на глазах тяжелые темные очки, консервы, до половины скрывавшие его лицо. Юноша вспотел и устал. Это была первая серьезная работа в его жизни. Они с сестрой обсуждали ее целую неделю. Они буквально обалдели, предвкушая $10,000, но и понимая, что все это связано с большим риском. Необычное мелкое воровство, мошенничество, проституция — дело серьезное, которое может плохо кончиться. Оба все-таки решили, что Париж стоит обедни. Итак, Риф начал работу, а еще через 9 часов приступит Чита, для них назад пути нет. Дело должно завершиться успехом. Риф вывел машину на газон. Мое советовал ему подвести мотоцикл к дому. Он шел осторожно, как кошка, далеко видя в темноте. Появление собаки было предусмотрено. Для нее приготовлен кусок отравленного мяса. Однако, если собака увидит чужака раньше, чем лакомый кусочек, дело будет проиграно. Ему потребовалось около часа, прежде чем он хорошо рассмотрел ранчо и обдумал план действий. Поставив машину на траву, Риф быстро пробрался к дому. Пса он увидел раньше, чем тот заметил или почувствовал приближение незнакомца. Им повезло. Собака стояла против ветра, вглядываясь в темноту. Она подсознательно чувствовала приближение беды. Юноша вынул мясо из сумки и бросил куски в сторону дога. Тот завизжал и посмотрел на пришельца. Ариф буквально врос в песок, надеясь, что будет невидим в черной униформе. Он лежал беззвучно, а пот втек по рукам и лицу. Если б собака кинулась к нему, все было бы потеряно. Спустя некоторое время Ариф медленно поднял голову и увидел очертания пса, лежащего в сторонке. Подождав еще, он медленно поднялся и направился к дому. Через 10 минут ему удалось закопать отравленного пса, потом аккуратно заровнял песок и вернулся к моноциклу, поставил его за гаражом и прислушался. Мое очень помог подробным планам дома и приусадебных построек. Так деревянная хижина слуги вьетнамца была мгновенно найдена. Юноша поколебался, прежде чем войти. Двигаясь, как черная тень, он кружил вокруг хижины. Нашел место выхода телефонного кабеля и отрезал связь. В левом отсеке дома было французское окно, за которым было видно помещение с оружием. С трудом отперев дверь, Риф вошел в большую комнату. Вламываться в чужой дом раньше не приходилось, поэтому он нервничал. Подняв ружье с пола, он взял пистолеты, обыскал ящики стола и нашел автоматический пистолет. Все оружие вынес во двор и спрятал в песчаных дюнах. Потом зашел в гараж и вывинтил свечи у обеих машин, закопал их вместе с оружием. Наконец юноша немного успокоился, все было выполнено как надо. Теперь нужно было подумать о слуге вьетнамца. Из узкого кармана брюк он вынул цепь от мотоцикла, любимое оружие в драках, обмотал ею как бинтом правую руку и отправился к хижине. Дилонг был маленький, узкокостный, тоненький, хрупкого сложения вьетнамец. На этот раз он неожиданно проснулся после 2 часов ночи и очень испугался. Несколько минут пролежал в темноте и никак не мог понять, что все-таки его разбудило. Потом зажег ночник и встал с постели напиться. В кухне из холодильника вынул бутылку кока-колы и налил в чашку, с бутылкой в руках повернул ключ в двери и вышел в тепло лунной ночи, оглядываясь по сторонам. Пока вьетнамец стоял у порога, Риф тихонько обошел дом с другой стороны. Наконец 2 человека встретились взглядами. Луна осветила Дилонга, и Риф увидел его ясно, в то время как сам он находился в тени. Слуга-вьетнамец видел только темную крупную фигуру, приведшую его в ужас. Бутылка выскользнула из рук бедняги и шлепнулась в песок. Содержимое вылилось и образовало лужу. В это время Риф поднял кулак и двинулся вперед. Он видел, как несчастный беззвучно открыл рот. Дилонг не успел издать и звука, как преступник бросился на него, подобно змее. Удар пришелся по лицу жертвы. Вьетнамец покачнулся и упал назад, на пол, навзничь. При лунном свете видны были только его тонкие ноги и маленькие ступни в сандалиях из соломы. Риф не думал, что вот так сразу убьет человека, и холодный пот побежал по спине и лицу. Как мне повезло, что вьетнамец вышел из дома, а то он мог бы закричать и выдать меня. Пришлось бы бить еще раз, — подумал Риф. Он размотал цепь и хотел опустить ее в карман, но почувствовал, что она мокрая и липкая. Годливо поморщившись, юноша уставился на блестящее при свете луны темное пятно. Это была кровь. Обозлившись, он стал счищать песком кровавые следы на цепи. Затем убрал ее в карман, потом закурил и достал фонарик. Неужели этот маленький желтолицый человечек убит одним ударом в лицо? Крамер заверял, что не будет никакого риска во всем этом предприятии. А как же смерть слуги можно скрыть от полиции? Ощущая тяжелые удары сердца, дрожа от страха, Риф осветил мертвое лицо Дилонга.